«Я не нахожу ничего забавного в этом», — заметил Трэннион. «Я советовал Радже заботливо оберегать свой пояс в доме такого страстного антиквария, как вы, сэр Джон». «Ну, пока еще Раджа не искушал меня», — с улыбкой отозвался сэр Джон. «Но возможно, что когда я увижу этот удивительный пояс, то я почувствую зависть и алчность». Раджа подозвал лакея и приказал ему позвать секретаря. «Пояс царицы Савской принадлежит к числу моих фамильных драгоценностей. Хотя мои верноподданные заявляют мне, что я свет небес и сокровище земли, но я не питаю детской веры в их честность, какую чувствую к вашему казначейству». Быстро скользнув по окружавшим его людям, его взор остановился на Марджери. «Мисс Дуглас, вы должны надеть этот пояс. Он выигрывает на фигуре человека. Вы не можете себе представить все очарование драгоценностей, если они не украшают красавицу». Слова Раджи вызвали яркий румянец на лице молодой девушки. В эту минуту явился смуглый секретарь Раджи, с которым последний обменялся несколькими словами на индостанском языке, после чего секретарь, отвесив глубокий поклон, вышел из комнаты. Трэннион с интересом наблюдал за происходившим. Он в тот день приехал из Лондона по приглашению сэра Джона. Обременительная работа по управлению Скотланд-Ярдом утомила директора полиции, тем более что забот прибавилось вдвое во время коронационных празднеств. Он последовал за гостями в комнаты Раджи. Они прошли длинный коридор и по широкой лестнице дошли до половины, занимаемой восточным магнатом. В обстановке комнат не было ничего роскошного. Ничто не показывало, что тут живет богатейший человек Индии. Сэру Джону было известно, что правитель Чионорской области совершенно равнодушен к восточной роскоши. Его светлость попросил гостей подождать и прошел в спальню. Через несколько минут он принес длинный плоский ящик из красной кожи. Он поставил его на стол посреди комнаты под свет электрической люстры и открыл. У столпившихся вокруг стола людей вырвались крики удивления и восторга. В ящике на подушке голубого бархата лежал пояс царицы Савской. Широкая полоса матового золота, залитая бриллиантами и изумрудами. На концах застежки из жемчуга и изумрудов. Раджа вынул пояс из ящика и сделал знак Марджери, которая, немного смутившись, но улыбаясь, выступила вперед. «Вы позволите мне заменить вашу горничную?» — спросил он, застегивая пояс вокруг ее талии. Пояс сидел на ней, как вылитый. Древние застежки, такие же крепкие, как во времена современной Соломону царицы, ловко вошли в свои гнезда. Молодая девушка была великолепна в ярком свете электрической люстры. Рональд, следя за ней взором, гордился ее миловидностью, и они обменялись любовным и счастливым взглядом. Леди Уэнсли перехватила этот взгляд, и он больно уколол ее в сердце, пронзил до глубины души. Сверхъестественным усилием она сохранила свое самообладание. «Очень мило, Марджери», — протянула она. «У вас такой вид, точно вы сошли со сцены Шантана или вернулись с Ковенгарденского бала. А сколько стоит эта удивительная вещь, Раджа?» Магнат улыбнулся, сверкнув белыми зубами. «Было бы трудно определить ее цену как антика». Он взглянул на сэра Джона, тот утвердительно кивнул головой. «Но в смысле чисто материальной ценности, принимая в соображение вес золота и сложность драгоценных камней, пояс этот стоит 200 000 фунтов». Всех поразила громадная сумма. «О, снимите его, пожалуйста», — нервно проговорила Марджери. «Так неприятно иметь на себе такие драгоценности. Какой-нибудь изумруд вдруг выпадет?» Раджа покачал головой. «Потерпите немножко. Вспомните, что царица Савская была в этом поясе перед великим Соломоном. «Снимите, пожалуйста», — просила молодая девушка. Она вдруг побледнела. Она точно предчувствовала несчастье. А Трэннион, от внимания которого ничто не ускользнуло, поймал взгляд хозяйки дома и недоумевал, чем могла провиниться молодая девушка, чтобы возбудить такую злобу. Ловкими пальцами Раджа расстегнул пояс, и молодая девушка, немного бледная, дрожащей рукой расправила складки на своем платье. «У меня было какое-то жуткое чувство», — проговорила она. «Не правда ли, как глупо?» «Другие тоже испытывали это чувство», — сказал Раджа. «Люди с более крепкими нервами, мисс Марджери». Он положил пояс в ящик, который отнес в спальню. «Как вам понравилось?» — спросил он сэра Джона, вернувшись через несколько минут. «Великолепная вещь», — восторженно ответил антикварий. «Но я недостаточно еще рассмотрел». «Вы рассмотрите завтра», — сказал Раджа. «Правду сказать, мне так же жутко показывать пояс, как жутко людям надевать его. Я должен был просить мисс Дуглас примерить его, но так как я не верю в эти глупые басни...» Он презрительно пожал плечами. «Но я, конечно, не могу требовать, чтобы другие люди разделяли мой скептицизм». «Существует легенда?» — поинтересовался Трэннион. «Туманная легенда о том, что пояс приносит несчастье тому, кто наденет его, что-то в этом роде». Они вернулись в бальный зал. Трэннион не танцевал. Его понятие развлечения заключалось в том, чтобы удобно расположиться в покойном кресле с интересной книгой и трубкой. Он прошел в пустую комнату, где горела одна лишь лампа. Желания читать у него не было. Он закурил трубку и развалился в кресле, поглядывая в окно на таинственно освещенный луною парк. Голова его склонилась, трубка упала на пол, и он задремал. Его разбудили звуки голосов. Он открыл глаза. Посреди комнаты стояла Марджери, сильно взволнованная. Перед ней находился плешивый низенький человек с уныло повисшими усами. «Я не могу теперь заплатить вам, мистер Веллет», — говорила она. «Я не думала, что вы так скоро потребуете уплаты». «Знаете, мисс», — отвечал мужчина, — «мне неприятно докучать вам, но мне необходимо получить деньги. Мне предстоят большие платежи, иначе я не позволил бы себе надоедать вам. Я нарочно приехал сегодня из Лондона, чтобы видеть вас». «Но я не могу заплатить вам», — в отчаянии повторила молодая девушка. «Не могу. Я бы никогда не приобрела этих вещей, если бы знала, что вы так скоро потребуете уплаты. Дивиденд я получу не раньше, чем через 2 месяца. И я не могу исполнить ваше требование». Низенький человек безнадежно покачал головой. Трэннион чувствовал себя в дурацком положении и дорого бы дал за возможность незаметно уйти из комнаты. Он понимал, как неприятно было бы молодой девушке узнать о его присутствии здесь. «Не можете ли вы достать где-нибудь денег, мисс? Вы не можете себе представить, в каком я затруднении. 80 фунтов — не бог знает, какая сумма для такой леди, как вы. О, вы не должны были приезжать. И зачем я только купила у вас? Отвратительно с вашей стороны. А вы не можете занять денег?» «Как вы смеете?» — вспылила она. «Как вы смеете советовать, чтобы я занимала? У кого могла бы я занять? Вам придется подождать». «Я не могу ждать, мисс», — нюнил низенький человек, ломая пальцы. «Я же говорю вам, что мое положение... из рук вон!» «А как насчет капитана Грея?» Она выпрямилась и презрительно поглядела на него. «Я сейчас позову лакея», — сказала она. «Уходите! Вы скверно поступаете, вы не имеете права называть имена!» «Я должен получить деньги», — со страхом повторял он. «Для этого я приехал сюда и без денег не уеду». Трэнниону послышался чуть слышный шум около двери. Он обладал очень чувствительным слухом и услышал то, чего, очевидно, не слышала молодая девушка. Он взглянул в сторону двери и закусил губу, чтобы не вскрикнуть. За портьерой он увидал женщину, и эта женщина была леди Уэнсли.